«Глотни, командир», — сказал мне Федя, протягивая фляжку с водой. Как я вначале подумал, но когда основательно приложился и увидел удивленные глаза этого вредителя. «Ты чего не предупредил, гад?» — сказал я сквозь слезы, когда откашлялся охрипшим голосом. «Бля, буду не хотел», — забожился на зуб Федор. «Я же подмигивал. Ты что, не заметил?» — подмигивал он. «Уже по инерции ворчу я. Чистый спирт, упав в пустой желудок, вызвал там мгновенную реакцию, и по всему телу разлилась теплота. Разбавишь водой и плеснешь каждому грамм по 100. Но это только после того, как мы переправимся на тот берег. Говорю я и иду искать командира разведчиков. Здоров, Ильюха. Наконец-то вспоминаю я его имя. Это с ним и Филатом. Мы пытались спеть «Черного ворона», когда отмечали нашу первую победу. Почти. Показал он замотанную свежим бинтом левую руку. «Это где тебя зацепило?» «Да хрен знает, сам только заметил, когда сюда дошли». «Хлебнешь?» — встряхнул он полупустой флягой. «Спасибо, меня уже один добрый человек напоил водичкой». «Да это не вода». «Я понял, не дурак. Сколько вас осталось?» «Со мной 5. Это относительно целых. 3 ранено, а 2 убитых мы там оставили. Сука, ну не мог я их забрать, у меня 2 тяжелых, на силу уволокли». С надрывом восклицает он. «Не вини себя, моих там 3. После поговорим, сейчас о живых думать надо». «Да понимаю я все, но...» «Ну что, действуем по старой схеме. Твои прикрывают, мы с пехотой переправляем раненых, потом все отходим. Перехожу я к конструктиву». «Действуй, Коля». Начинает светать, реку окутывает туман и, найдя старшего в стрелковом взводе, начинаем переправу. Провозились довольно долго. 300-х было почти 50%, слава богу, хоть половина из них могла передвигаться самостоятельно, а то бы пришлось челночить. Хорошо, что кто-то из пехотинцев догадался сделать волокуши, и у нас высвободилось несколько бойцов, но и так в боевом охранении шли легко раненые, а все здоровые несли или волокли неходячих. Пройдя километр до деревушки Зекиева, оставляем всех раненых в домах, на попечение немногочисленных местных жителей. Там же остается и отделение разведчиков, на всякий случай мало ли что, да и насчет одного незавершенного дела, мы с Ильей на коротке переговорили, а то как-то нехорошо получалось, не по-людски. Да и несколько пехотинцев, услышав, о чем мы с разведкой шушукаемся, с решительным видом подошли к нам и предложили свою помощь. Все-таки наша дивизия кадровая, и в ротах все друг друга знали не один день, и даже не месяц, а как минимум год, и друзья, а тем более земляки были у всех. Поэтому порешили так: разведка после обеда выдвигается обратно к месту нашего боя и наблюдает, что там и как, а моя банда вместе со стрелковым взводом, точнее с его остатками, выполняет последние приказы и двигается на соединение с остальным нашим войском. Пройдя 2,5 километра на запад по лесной дорожке, входим в довольно большое село Зикиево, раскинувшееся на высоком берегу реки, где и застаем свои основные силы, обоз и начальство. С этими населенными пунктами прямо беда: там деревушка, здесь село, и все с одинаковым названием. Правда, посмотрев топокарту, я заметил, что данный участок местности называется урочище Зекиева гряда, видимо, отсюда и произошла вся одинаковость. Переговорив со старшиной и узнав все последние новости, а также свалив на него заботы по кормежке лишнего состава, иду разыскивать капитана Алексеева. Наш отряд занимал оборону на правом берегу, прямо напротив брода. А так как река в этом месте выгибалась дугой на юг, то наши окопались по диаметру этой дуги, оставляя в 50 метрах в своем тылу небольшую рощу, где были установлены станковые пулеметы и 45-ки на флангах. Длина линии обороны была 0,5 километра, так что народу там хватало: 2 стрелковых, взвод разведчиков, плюс 6 максимов и 2 пушки. Еще один разведвзвод располагался прямо в селе и составлял резерв, поэтому, выслушав мой доклад, ротный распорядился отдыхать и приводить себя в порядок. За ранеными же высылался обоз, который должен был забрать всех по пути и доставить на станцию Жарковский, а при возвращении обратно привезти боеприпасы. А так как на всех раненых нашего транспорта не хватало, то мобилизовали местных колхозников с их гужевыми телегами. Когда я вышел от командира роты, то первым, кого повстречал, был сержант Филатов. Ну и после взаимного обмена любезностями и комплиментами мы продолжили общение в теплой и непринужденной атмосфере. От него я узнал, что никаких рубежей обороны больше не создавали, а встретив наших артиллеристов, капитан отправил их сразу за речку. Дожидаться же нашу шайку, осталась снайперская пара, под чутким Серегиным руководством, а также группа прикрытия, состоящая из 4 бойцов, вооруженных одним пулеметом и 3 автоматами, организовав снайперскую засаду на опушке небольшой рощи. Ну и дождались, только не нас, а пехотное отделение противника, посланное в разведку. Начинало уже светать, так что видимость была приличной, поэтому, подпустив немцев на 100 шагов, открыли по ним огонь, одновременно из снайперских винтовок и пулемета и, перестреляв всех, спокойно, но быстро отошли на соединение с остальными. Нас же списали на боевые потери, поэтому-то Филат и удивился, увидев меня живым, а когда узнал, что и половина тех, кто оставался со мной в прикрытии, тоже живы, хотя и не совсем здоровы, то еще и очень сильно обрадовался. После его радости синяков на моем теле добавилось, но и хрен с ними с синяками, главное, жизнь продолжается. Вот тут-то я и поделился с Серегой нашими планами, относительно павших в последнем бою. Он план одобрил, но внес свои коррективы, так что к нашему главнокомандующему решили подойти вместе, но уже после обеда, так как капитан Алексеев куда-то ускакал, на одном из коней, оставленных нам кавалеристами. Расставшись с сержантом, я нашел своих и, наскоро позавтракав, завалился спать, потому что ночью опять предстояло работать. Разбудили меня уже около 2 часов дня, мой взводный вместе с Филатом, причем довольно варварским способом. Эти гады поставили парящий котелок с гороховой похлебкой возле моей головы и 5 минут наблюдали за моей реакцией. А когда я, глотая слюнки, проснулся, с удивлением осматриваясь вокруг, то еще и заржали как сивые мерины, показывая на меня пальцем и повторяя мои гримасы, которые я делал во сне, когда мой нос учуял запах еды. Увидев котелок, я невозмутимо достал трофейную ложку-вилку и, обозвав их гамадрилами, приступил к приему пищи. Доев все и запив довольно наваристую похлебку кружкой компота, я достал из вещмешка полотенце и пошел умываться к стоящей поблизости бочке с водой. «Смотри», — сказал Ванька, толкая Серегу локтем, — «он прямо как кот, сначала нажрался, а потом умывается». «Ага», — откликнулся он, — «сам как домашнее животное, а нас всякими непонятными словами называет, хоть бы спасибо сказал». «Спасибо вам, товарищи гамандрилы, не остался я в долгу. Когда к командиру пойдем? Сиди уже, пока ты дрых без задних ног, мы уже сходили и обо всем договорились, так что строй своих и выбирай человек 10, больше нам и не нужно». Построив людей и объяснив им ситуацию, командую: «Добровольцы, 2 шага вперед». Вышли все 25 человек, поэтому медленно прохожу вдоль строя, заглядывая в глаза каждому, и командую сделать шаг вперед только тем, кто не отводит свой взгляд. На этот раз народу уже меньше. Потом отсеиваю всех, кто ранен, но посчитал свои ранения царапинами, далее тех, кто по возрасту был уже не молодой. В результате остается 7 пехотинцев и 3 из моей сборной солянки, со мной 11. Серега берет с собой 1-е отделение своих разведчиков, ну и плюс та 5-ка, которая осталась в наблюдении, итого на операцию отправлялось 25 рыл или морд. За главного теперь старший сержант Филатов, представили его уже давно, а приказ о присвоении командир роты привез только сегодня. Оставшиеся же пехотинцы уходят в расположение своей стрелковой роты, ну и прикомандированные минометчики возвращаются по своим взводам. В результате моих внештатных остается 3, малыш, дядя Федор и бывший ездовой Рабинович. Вот с ними мы и пошли на дело. Почистив оружие, пополнив боекомплект гранат и патронов, а также подогнав снаряжение, собираемся в путь. Строю своих и даю команду, чтобы попрыгали на месте. Попрыгали, переснарядились, еще попрыгали, поматерились, снова подогнали все, что можно. И когда наконец-то подпрыгивающие бойцы перестали напоминать железные ящики с ключами, я распустил строй и разрешил 10 минут на покурить. Через 1/4 часа подошел страшный сержант Филатов со своими, с ними был также и грузовик, с двигателем в 1 лошадиную силу, в кузове которого лежал дополнительный боекомплект к стрелковому оружию и гранаты. Все разведчики были вооружены трофейным оружием, кроме снайперов, у пехотинцев все стволы были отечественные, ну а у моих – сборная солянка. Емеля, как обычно, был с Мгачом, у меня с Федей – МПшки, а у Фимки – Светка. Построившись в колонну по 2, пошагали на место, впереди разведчики, потом моя новая бригада УХ, ну и замыкала нашу процессию лошадь с обычной телегой. Дойдя до деревушки и оставив там половину личного состава, озадачив людей изготовлением волокуш, выдвигаемся к берегу реки, где нас и встречает Илья, командир разведчиков. Отойдя в сторонку, слушаем его эмоциональный доклад. В общем, разбудили нас обозники, которые прибыли за ранеными, забрали всех и увезли. Ну а мы перекусили, чем Бог послал, и отправились наблюдать за этими гадами. В деревне их было не больше взвода, и до обеда все было нормально. Гады были где-то в деревне, или спали, или занимались чем-то еще, но кроме часовых, никого на виду не маячило. А потом приехал грузовик, то ли с трофейщиками, то ли еще с кем, вот тут и началось. Я наблюдал в бинокль, поэтому мне было все хорошо видно. Из сарая фашисты вывели двух пленных и заставили их таскать к болоту наших убитых бойцов, предварительно забрав у них вещмешки и оружие. Сапоги и ботинки спокойных снимали уже наши пленные. Один из них был контужен, шатался как пьяный, второй, скорее всего, тоже, потому что у него была перевязана голова. С нашими эти изверги общались в основном жестами и пинками, а если конвоирующим их охранникам казалось, что они медленно идут, то те еще и тыкали их штыками винтовок. А когда один из красноармейцев упал и долго не мог подняться, то конвоир просто добил его штыком. Второго же из наших, походя, пристрелили, когда он, перетаскав всех убитых на берег, отказался топить их в болоте и кинулся на гадов с голыми руками. Я еле сдержался и чуть не начал стрелять, но вовремя сообразил, что у меня шмайсер, и на 300 метров из него ни в кого не попадешь, а дело завалишь. На этом Ильюха закончил и, достав папиросу, закурил. «Ну что будем делать?» – спрашивает старший сержант Филатов, сжимая кулаки. «Предлагаю совместить приятное с полезным», – ответил я. «Приятное – это вырезать всех гадов в деревне, а полезное – то, что мы и задумали с самого начала. Я за», – тут же откликнулся Илья. «Думать надо, и еще до разведку провести, это уже Серега. Значит, так и решаем, алаверды. Причем по полной. Подвожу итог я. В результате мозгового штурма, проведенного тут же не отходя от кассы, решаем следующее. Первое отделение в полном составе переправляется на тот берег, и пока светло изучает местности расположения противника. Бойцы же второго отделения идут пока отдыхать, а ближе к закату солнца, пополнив боекомплект, вместе с пехотой также выдвигаются на позиции, лес большой, места всем хватит. Ну а там, как говорится, действуем по обстановке. Я переправляюсь за речку вместе с разведчиками. Купаться никто не стал, так что переплываем на лодках, сделав несколько ходок. Иду следом за Серегой сначала на правый фланг, потом на левый. Бойцы же разместились вдоль опушки и наблюдают за обстановкой и фрицами, запоминая, какие дома заняты противником, а также подходы к ним и расположение постов. Между опушкой и деревней был водоем, назвать его болотом язык не поворачивался, но и на полноценное озеро он тоже не тянул, скорее уж заболоченный пруд, полностью заполняемый водой лишь в половодье. Возможно, когда-то в этой низине было торфяное болото, которое осушили и, выбрав весь торф, сделали котлован, который залили воды реки по весне. А располагался он в 100 метрах от деревушки и тянулся во всю длину, обрываясь вровень с окраинами. Вот по северному берегу этого водоема и проходила лесная опушка, с которой мы наблюдали. Сама же деревня была небольшая, домов в 20, не считая всяких разных построек, типа баник и сараев. Причем дома располагались вдоль единственной улицы, которая одновременно являлась и дорогой, проходящей через деревушку. Понаблюдав за противником пару часов и оставив дозорных в нескольких точках, собираемся с бойцами на военный совет, немного отойдя от края леса, и по результатам доклада каждого составляем следующую картину. Фрицев в деревне около взвода, плюс один грузовик с отделением каких-то тыловиков, трофейщиков или хороняк. Посты у них расположены на въезде и выезде, по крайней мере, там у них оборудованы пулеметные гнезда с возможностью кругового обстрела. Еще один окоп для пулемета расположен на северо-восточной окраине, ну и один на юго-западной, но сейчас там никого нет, видимо, должны занимать по боевой тревоге. Пока же на каждом посту у них по два будущих жмура, один проверяет въезжающий транспорт, второй бдит за пулеметом, такой вот своеобразный блокпост. Будет или нет усиление на ночь, пока неизвестно, так что ждем наступления темноты, а потом резать будем, как говорил один мой знакомый. К 9 вечера весь наш отряд башибузуков был в сборе, Илья вместе со своими, видимо, провел разъяснительную работу среди пехотинцев, поэтому все горели желанием отомстить. Но фрицы внесли коррективы в наш план, потому что как раз в это время к ним подъехал тентованный грузовик, из кузова которого, весело гагача, высыпали пионеры, но не те, что с красными галстуками, а другие, у нас они называются саперами. Хорошо хоть хороняки-трофейщики через 10 минут куда-то укатили. Ну и с наступлением темноты, окопы на околицах заняли расчеты с пулеметами, и стали пускать осветительные ракеты на парашютах, каждый со своей стороны. На выездах же больше никого не добавилось, правда, часовые с дороги перебрались к пулеметчикам. Ну что же, расположение постов нам известно, так что в группу нейтрализации караульщиков добавляем еще по нескольку человек, причем сначала будем резать часовых на въездах, а потом, зайдя со стороны домов, пулеметчиков в окопах. На всякий случай для подстраховки, пулемет, направленный в нашу сторону, берут на прицел снайпера. Они работают на флангах и страхуют каждый свою группу разведчиков. Нейтрализаторы же тоже выдвигаются с флангов, группами по 5 человек, каждый к своему посту, и после удачной ликвидации своих клиентов, двое остаются на месте, а боевые тройки продолжают выполнять свои противоправные действия. Оставшийся же лишний состав делим на пары, за каждое из которых закрепляем свой дом с будущими дружелюбными привидениями. Первоначальный план у нас был такой: разведка валит часовых, а потом по сигналу, боевые двойки выдвигаются бегом на место диверсии, блокировав избы, ждут очередного куку. Ну а после его получения, начинают небольшую войнушку, зашвырнув внутрь гранаты, и проконтролировав помещение автоматным или пулеметным огнем. Потом один заходит внутрь, а второй его страхует, но самой первой входит очередная граната. Домики были небольшими, обычный пятистенок, комната-кухня, были хотёшки и еще меньше, но ганцы заняли те, что побольше. Ну и на один самый большой дом, в котором расположилась команда саперов в полном составе, нацеливалась боевая тройка. Сейчас же на исходные приходится выдвигаться по-пластунски, причем через 20 минут после разведчиков, и ползти, только когда погаснет очередная ракета. Хорошо, что трава высокая, так что заметить не должны. Поэтому после очередной смены пажеского караула, разведка уползает хулиганить, а немного выждав, ползем и мы. Глава 12. Алаверды по-сибирски. Как там написал Владимир Семенович в своей песне: «Мы ползем, бугорки обнимая, кочки тискаем зло, не любя, и коленями землю толкаем от себя, на себя». Вот именно, и обнимаем, и кочки тискаем, потому что ползем по высохшему краю болота, между кочками, пробираясь в заросли осоки и камыша. Хорошо еще, что довольно сильный, порывистый ветерок дует в нашу сторону, и фрицевские караульщики привыкли к шуму и шевелению камыша, так что ползем даже при свете ракеты, больше не замираем после их шипения. А то эти гады начали пускать их с разницей по времени, сначала один пост, а когда первая почти догорела, то и второй. От края леса до поста на дороге разведчикам нужно проползти больше 400 метров, но это по прямой, а с учетом огибания всяких препятствий с полкилометра наберется, это и к бабке не ходи. Нам ползти чуть меньше, поэтому останавливаю свою группу, когда добираюсь до кромки камышово-осочных зарослей и, прикинувшись шлангами, ждем условленного крика филина. Но все равно, первый угук раздается неожиданно, и буквально через пару минут второй, а следом за ним в ночное небо взлетает осветительная ракета, но уже прямо над поселком. Вскакиваем и несемся прямо в деревню. Мировой рекорд мы, конечно, не поставили, но секунд за 15 добежали. А после того, как ракета погасла, началась основная потеха. Я действую в паре с Рабиновичем, поэтому осторожно подбегаем к своей хате, маскируясь постройками, и аккуратно подбираемся к оконному проему, ближе к середине дома. Я выдергиваю кольца сразу у двух лимонок, а когда Фима разбивает стекло, кидаю одну из них в окно на кухне, а вторую после первого взрыва закидываю в комнату, а потом туда же еще одну. После прошуршавших осколков бежим к распахнутым дверям, куда Ефим забрасывает трофейную колотушку, на этот раз взрыв сильнее. Рабинович прикрывает, а я, уже держа свой ПП на изготовку, врываюсь в хату и крещу ее справа налево короткой очередью, сначала кухню, а потом и горницу. Перекинув автомат за спину, достаю пистолет и произвожу контроль в башке, валяющимся в беспорядке гансом. Хлопки парабеллума слышатся также и в кухне. Выглядываю туда и спрашиваю: «Как у тебя там, Ефимий?» «Чисто, командир, прямо в голову стрелял. Надеюсь, ты им лбы зеленкой намазал, а на кой, а чтобы пуля инфекцию не занесла. Нет, не успел. А вот это ты зря, батенька, зря, пародирую я ленинский акцент, теперь они на том свете на тебя нажалуются, что ты им грязными пулями, да через немытую башку, весь мозг заморал. Да и хрен с ними, нехай жалуются, говорит Фима, и начинает шмон. Я ему подсвечиваю карманным фонариком, и напеваю под нос. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. Жмуров тут было пятеро, так что забрав зольтбухи, выкидываем из двух ранцев все тряпки, и высыпаем туда содержимое трех оставшихся, а также убираем кобуру с люгером, и все найденные патроны, гранаты цепляем себе на ремни и, захватив три карабина и один автомат, вываливаемся из хаты и идем на место сбора. Через 5 минут подходит дядя Федор и малыш, который, окромя своего пулемета, волокет и уже знакомое мне противотанковое ружье, а немного погодя и пехотинцы, с 4 ранцами и только 2 трофейными карабинами. А что, винтовок больше не было? Спрашиваю я у них. Да их это, гранатами все побило, отвечает один. Второй молчит, но глазоньки у обоих бегают. Ну, раз побило, тогда хрен с ними. Документы все собрали? Да, бумаги ихние все у нас. Тогда пошли, ни хрен здесь стоять, как 3 тополя на плющихе. Легкой трусцой бежим на опушку. Пусть эти засранцы тащат свои ранцы, посмотрим, надолго ли их хватит. Русским же языком было сказано, сначала берем документы, оружие и боеприпасы, а все остальное по мере возможностей. А с другой стороны, я не в политотделе работаю, чтобы обвинять в чем-то этих людей, ну и взяли они немного лишнего барахла, но ведь никого не ограбили, законные трофеи, с бою взяли, так что пусть мужики порадуются, еще неизвестно сколько им жить осталось, буквально вчера, чудом от старухи с косой убереглись. Свалив все нажитое непосильным трудом на опушке леса, дожидаемся вторую команду барахольщиков и, взяв волокуши, идем за нашими 200-ми на берег заболоченного пруда. В деревушке остается только 6 человек вместе со снайперами, но имущество там еще навалом, поэтому, погрузив всех погибших, отправляем траурную процессию к реке и идем вдвоем за остальными трофеями. С собой я беру только Емелю, который, оставив свой пулемет на опушке, идет налегке, но сейчас он нужен в качестве грузового транспорта. Пока мы занимались переноской трофеев, Серега с одним из разведчиков обшарили почти все оставшиеся без внимания помещения и натаскали целую кучу всякой хрени, которая, конечно, в хозяйстве пригодится, но как нам это все уволочь, я даже не представляю. Малыш хоть и большой, но не грузовик. Хотя насчет грузовика это идея, поэтому иду к машине и при свете фонарика осматриваю ее со всех сторон. Скаты целые, бензином тоже не воняет, бак не пробит, зато заглянув в кузов, обнаруживаю там целый арсенал. Зову Серегу и, показав ему находку, лезу в кабину и пытаюсь завести этот пепелац. Со второй попытки чудо враждебной техники заводится. Включаю фары, выжав сцепление и воткнув первую передачу, двигаюсь вдоль по улице к той самой куче. Именно такой же 3-тонный грузовик-вездеход был у нас в расположении, на нем-то я и учился ездить, под чутким руководством наших танкистов. Закидав за 5 минут все трофеи в кузов, сваливаем из деревушки. В машину больше никто не полез, поэтому съезжаю с дороги и иду в сторону леса, держась левее болота. 2 идут впереди и проверяют путь, остальные прикрывают с тыла. Машину останавливаю в 100 метрах от пруда перед самой опушкой и, заглушив двигатели и выставив часовых, разгружаем авто. А вот самая главная армейская забава – круглое таскать, а квадратное катать – начинается сразу после моего отъезда с одним из разведчиков для очередной экологической диверсии. Да простят меня господа зеленые писы. В общем, выезжаем на дорогу и, проехав через Рысное, в 0,5 км от деревни сворачиваем налево. Дальше по заливному лугу едем прямо на восток, и через 10 минут выезжаем к очередному болотцу. Включив все мосты, на первой передаче въезжаю в водоем, и до отказа выжимая акселератор, пытаюсь его форсировать, но вскоре машина садится на мосты и окончательно встает. Выжимаю сцепление и переключаю передачу на нейтраль, не гася фары, не глуша двигатель. Выпрыгиваем в воду и, бредя по пояс, с трудом вытаскивая ноги из вязкой грязи, выбираемся на берег. Потом смотрим, как грузовичок медленно погружается все глубже и, зашипев и окутавшись паром, глохнет. Мы же, идя на север, выходим на просеку, и примерно через час соединяемся со своими. Всю эту байду мы задумали только для того, чтобы выиграть немного времени, обманув глупеньких немцев, и увести их в сторону от нашей переправы, типа красные пытались угнать на машине и застряли в первой же луже. Но понимали также и то, что все это шито белыми нитками, и времени у нас только до утра. Поэтому, как только перетащили на берег первую партию оружия, Серега послал связного с запиской о помощи к капитану Алексееву, сказав, чтобы про наше перевыполнение плана рассказал устно. Оставив двух человек для переправы останков наших товарищей на тот берег реки, и четырех для изготовления плота, берем волокуши и идем за оставленным имуществом. Уложив самый тяжелый и негабаритный груз на волокуши, отправляем десяток советских рикшей в обратный путь, а с оставшимися, начинаем челночить, утаскивая оружие и боеприпасы с опушки вглубь леса, потому что оставленные на шухере снайпера заметили шевеление немцев в деревне, а в сторону Кукуевки, где наши занимали оборону у брода, проследовало несколько грузовых машин. Так что в очередной раз, проклиная свою проклятущую жабу, волоку на себе несколько карабинов и пару коробов с патронными лентами к пулемету. К начинающемуся рассвету, мы успеваем унести все затрофейное, выполняя чей-то там лозунг «Грабь, награбленное», осталось только доставить на берег последнюю партию груза и, помахав ручкой, спокойно свалить через речку, потому что паром уже заработал, но, видимо, потревоженный нами филин, заухал азбукой товарища Морзе, передавая сигнал СОС. Тормознув только малыша, дорвавшегося до своей любимой игрушки, МГ-34 и боеприпасов к нему, отправляю всех остальных по маршруту, перегрузив на их хрупкие плечи большую часть своей поклажи. Мы же спешим на выручку филину, который по совместительству является еще и писарчуком, точнее снайпером, а Гачип и Дейл спешат на помощь, ну а филин, это у него фамилия такое. Ну чего ты там раскукарекался, товарищ филин, говорю я, пробежав 200 метров до опушки, где и нахожу Лешку снайпера. Сам посмотри, не принимая моего шутливого тона, говорит он, показав рукой в направлении деревни. И давно они там сыщиков из себя изображают, как только туда сунулись, так я сразу и просигналил. Злые немцы о чем-то спорили, размахивая руками возле того места, где мы съехали с дороги, увозя прихватизированные трофеи. Почему злые? А вы не поспите пару ночей, а потом еще и днем несите службу. Какое настроение у вас после этого будет? Вот и я о том же. Хотя эти, может быть, и добрые, может, они из соседнего батальона или полка, короче, неважно. А вот то, что главфриц что-то скомандовал своим подчиненным, и одно отделение отправилось по следам бременских музыкантов, а все остальные зольдаты взвода остались его прикрывать, направив свое оружие в сторону леса, это не есть гуд. Более-менее возвышенный участок местности проходил как раз по опушке леса, образуя гряду шириной метров 10, или эта опушка проходила по возвышенности, короче, неважно, главное, что местность от этой гряды понижалась что к реке, что к дороге, и если до трассы шел заливной луг, то в сторону реки местность была заболоченной, но деревья и кустарники там все же росли, хоть и не так часто, как по опушке. Вот на этой-то гряде и заняла позицию наша Несвятая Троица, имея у себя с фронта заболоченный пруд, а в тылу прямо за нами тропу Хашимина. По ней мы все могли отойти, но и немцы могли пройти за нами как по проспекту Вернадского, а выйти на эту тропу, от того места, где мы разгружали машину, как два пальца об асфальт. Так что хочешь, не хочешь, а придется хулиганить. Фрицы идут как учили, выслав вперед дозор из двух индейцев, всеми остальными силами, сторожка двигаются за ними, ощетинившись стволами своих берданок во все стороны. Наше укрытие находится в 200 метрах от места разгрузки, так что подождав, когда следопыты приблизятся к нему на 50 шагов, негромко командую «Огонь!» И тут же раздаются хлопки снайперской СВТ, заглушаемые грохотом трофейного пулемета. Цели распределены заранее, так что снайпер валит индейцев, а пулеметчик ковбойцев, которые топают за ними. Я опять в роли статиста-наблюдателя, так как у меня только пистолет-пулемет, но зато прекрасно вижу через свою цейсовскую оптику, как целому отделению завоевателей приходит кирдык. Тех бледнолицых, кого Емельян не уложил из МГ, филин добивает из своей СВТ-40 с оптическим прицелом. Пока прикрывающие своих упокойников ганцы соображают, в чем дело, и пытаются перестрелять все деревья в лесу, мы спокойно отползаем в низинку и, пробежав, согнувшись в три погибели вправо на 50 метров, занимаем новые позиции для стрельбы. Гряда, на которой мы занимаем позиции и ведем боевые действия, проходит не по прямой линии, а всяко-разно изгибаясь, то приближаясь к дороге, то отдаляясь от нее. Да и сама семизагибина это не автобан, поэтому пробежав вдоль опушки, мы приближаемся к противнику на 50 шагов, и теперь до них где-то полкилометра, так что смотрим, что ганцы будут делать и готовимся открыть огонь. А фашики, под прикрытием пулеметной стрельбы, разворачиваются в свой любимый боевой порядок, свиньей. Идеальную форму клина мы им создать помогли, уничтожив одно отделение, и теперь у них получился равнобедренный треугольник с вершиной, направленный в нашу сторону, ну или почти в нашу, так как наступать прямо через болото им не с руки. А вот быстро наступать и погибать за свой фатерлянд, немцы явно не торопятся, а аккуратно перебегают от укрытия к укрытию, подолгу отлеживаясь на одном месте, вообще-то действуют, по своим уставам, ну и флаг им в руки. Мы же, пока фрицы телятся, проскакиваем еще на сотню метров правее, практически заходя им во фланг. Рискуем, конечно, но надеюсь, что после нашего концерта по заявкам, Серега поторопит бойцов, а также примет меры. Вот же гад, чуть заикой меня не сделал. Не успел я отобориться на новом месте, как этот хрен с горы нарисовался, куй сотрешь. Ну, вы и шумите, как лоси во время гона, негромко сказал старший сержант Филатов, неслышно материализовавшись рядом со мной. Изыди, сатанинское отродье, крестясь и троекратно плюясь через правое и левое плечо, также шепотом отвечаю я. Саид, ты как здесь оказался, а вы зачем стреляли? Как обычно в своей излюбленной манере отвечать вопросом на вопрос, говорит Серега. И при чем тут Саид? Сам посмотри, показываю я ему на трупы фрицев, лежащих буквально в полусотне шагов от нас. Если бы мы их тут не привалили, они бы уже на берегу реки были. Теперь понял, я тут еще бойцов привел, с парой пулеметов и второго снайпера. Переходит он к делу. Они заняли позицию в сотне шагов левее тропы. Хорошо, тогда вы их хорошенько причешите, а потом сразу отходите и тропинку минируете, а мы пока подождем, и как только они на вас отвлекутся, то и врежем. А сами-то как отходить будете? Мы их правее вдоль опушки за собой потянем, а потом занырнем в лес и добежим до реки. Сам видишь, что тут непроходимое болото только на карте, а на самом деле одни лужи кругом. Ладно, до встречи. Пока. Серый также незаметно исчезает, как и появился, а я смотрю за продвижением фрицев. Пока мы болтали, те не особо торопились, а приблизились к нам всего метров на полста, но, видимо, кому-то нажаловались, и второй их взвод стал разворачиваться правее пруда, на нашем левом фланге. Да, вовремя Филат подсуетился, эти могли, не отвлекаясь на нас, прямо к реке выйти. Увидев, что с той стороны пруда их поддерживают комрады, наши кандидаты в покойники немного ускорились, и больше не припадая к земле, пошли пешком, а так как мы по ним не стреляли, то не видя целей, немцы тоже перестали жечь патроны. А вот идущие с той стороны водоема ганцы, обнаглели вообще в корягу, и решили просто идти во весь рост, не прячась и не падая на землю. Что конкретно повлияло на это их опрометчивое решение, то ли то, что на той стороне был выгон скота, и они не пожелали падать в коровьи лепешки и грязь со следами копыт, то ли самоуверенность молодого командира, спросить будет уже ни у кого, да и некогда. Потому что, подпустив немцев на 200 метров, пулеметы разведчиков открыли по ним шквальный огонь, причем с разных точек, и частюли, попав под перекрестный огонь двух мгачей, уже не заботясь о чистоте мундира, падали в грязь и коровье дерьмо. Но извозиться в этой субстанции повезло не всем, большей половине было уже абсолютно похигу, где лежать, в дерьме или на пляжу. Разведчики, видимо, специально запустили фрицев на этот выгон. Во-первых, вся трава там была съедена, а ближе к пруду вытоптана до состояния асфальта, там поили колхозное стадо, а также скот прятался от летней жары, ну и местность была ровная, ни тебе ямы, ни тебе канавы. Куда-то бежать тоже было бесполезно, слева вода, справа тоже пастбище, бежать или ползти вперед или назад, гарантированный конец, поэтому оставалось только прятаться за трупами своих счастливых комрадов и медленно сходить с ума от осознания, что скоро ты к ним присоединишься. И присоединялись от свинцовой пилюли в голову, от доктора Пилюлькина. Это уже снайпер из Масинки выщелкивал особо ретивых или хитрых. От полного уничтожения взвод немцев спасли только их минометчики, которые из двух ротных минометов засыпали всю опушку своими мелкими минами, попали они или нет, но наши стрелять прекратили и вынуждены были менять позиции. Идущие же с нашей стороны фрицы, с началом обстрела своих комрадов сразу попадали в траву, и, прикинувшись ветошью, затихарились там. Стрелять в ту сторону им было неудобно, сектор обстрела перекрывали заросли камыша и осоки, и чтобы стрелять точно в цель, нужно было встать во весь рост, потому что в том месте как раз был самый низ котловины, образованной опушкой и дорогой. У нас же они были как на ладони, но пока лежат, пусть и дальше отдыхают, главное для нас сейчас, это задержать ганцев подольше, и предупредить их необдуманные поступки, по проникновению в запретную зону, чтобы наши разведчики успели подальше отойти, ну и чтобы переправили на тот берег как можно больше награбленного. Можно, конечно, кое-что и оставить или бросить, но ведь жаба потом задавит. А с другой стороны, наша задача как солдат, в том и состоит, чтобы уничтожать как можно больше солдат противника, что у нас пока получается неплохо, и чем больше фрицев здесь поляжет, тем меньше наших, они смогут убить потом. Оставшиеся же в живых доходяги, из уконтрапупленного разведчиками взвода, под прикрытием минометного огня убежали в деревню. Осталось их не больше десятка, так что в атаку они уже не пойдут. Ну, а если они из той же роты, что и уничтоженный нами ночью взвод, то и роте капут, или раскинут для пополнения других подразделений, или пополнит новичками, но и полноценной боевой единицей это подразделение станет еще не скоро. Долго отдыхать фрицам никто не дал. После прозвучавших команд, они двинулись вперед, но уже короткими перебежками, прячась за кочками, от потенциальной угрозы с правого для них фланга. И как-то так получилось, что шли они уступом, а не клином. Впереди первое отделение, левее и сзади него второе, а еще левее третье, следом за вторым. И теперь до них было уже около сотни метров, поэтому заранее распределив цели, открываем кинжальный огонь. Малыш по первому отделению, я из автомата по второму, снайпер по третьему. Больше всех, конечно, повезло второму, но ненадолго, потому что, разобравшись со своими целями, Емеля переключился на моих крестников, Филин же продолжал методично уничтожать ганцев в своем секторе обстрела. Я же, сменив пустой магазин, переместился к малышу, помог ему перезарядить ленту и велел отходить вправо, держась опушки, а потом прикрыть наш отход. Немцы отвечали, вяло отстреливаясь из карабинов, потому что их пулеметчиков мы загасили в первую очередь, а все попытки кого-либо пострелять из пулеметов, снайпер пресекал на корню, запуливая маслину в голову непонятливых. Выпустив еще один магазин куда-то в сторону противника короткими очередями, меняю его и, позвав Филина, отползаю с опушки, потому что невдалеке раздаются разрывы мин. Смотались мы вовремя, так как после первых недолетов, мины стали разрываться в непосредственной близости от того места, где мы были буквально полминуты назад. Причем некоторые из них рвались еще в воздухе, задевая за ветки деревьев. Не свали мы оттуда быстрее лани, тут бы нам и карачун пришел. Но, как говорится, сопливых вовремя целуют, так что на этот раз повезло нам, а кому повезет, у того и петух снесет. В общем, сегодня писец подкрался незаметно, но теперь уже к немецким минометчикам. Зачем они укрылись за плетнем на одном из огородов, я не знаю. Скорее всего, найти более укрытую позицию не хватило времени, да и по дальности стрельбы, до нас они могли дотянуться только оттуда. Все-таки максимальная дальность стрельбы для их девайсов 500 метров. Да и спрятались они хорошо, ни самих канониров, ни их мортирки видно не было, зато звук от хлопка порохового заряда, да и облачко дыма, вырывающееся из ствола при выстреле, прекрасно демаскировали их позицию. Вот по этим-то признакам я их и обнаружил, когда занял место для наблюдения. Ну а дальше уже дело техники. Я подполз к Емельяну, указал сектор стрельбы, дал посмотреть на это место в бинокль, ну и, вычислив дальность, мы приготовились открыть огонь. Гасить немецких минометчиков мы пока не хотели, потому что своим заградительным огнем они надежно прикрывали наш левый фланг, и я пока занимался наблюдением, обозревая окрестности. А вот когда хлопки прекратились, то малыш и поработал на славу, выпустив по фрицам целую ленту длинными очередями. Что после этого стало с канонирами, я не знаю, но несколько метров плетеного забора хозяевам менять придется. Ивовая лоза преграда для пулеметных пуль очень плохая, да просто никакая, так что и самим минометчикам, я думаю, досталось прилично. Хотя это и невежливо с нашей стороны, ведь они так старались, прикрывая наш фланг, А мы их за это причесали из пулемета, но ничего, потом на том свете угольками сочтемся, лет через 100. Еще раз, полюбовавшись на свои художества и посочувствовав хозяевам забора, перевожу взгляд левее, и в километре от нас прямо за прудом, замечаю группу зольдат противника численностью не меньше взвода, целенаправленно чешущих в направлении леса. А вот теперь пора и нам, так что отползаем за гряду, и сваливаем в сторону реки, держась левее того места, где наши переправлялись. Мы, может быть, и успели бы выйти на тропу Хашимина и переправиться на нашем месте, но береженого Бог бережет, а не береженого. Ну его в баню, раз страшный сержант Филатов обещал тропу осюрпризить, то он так и сделает, а подрываться на своих же растяжках, нет уж, нормальные герои всегда идут в обход. В результате нашего героического обхода к реке дошкандыбали только часа через полтора, мокрые, все в тине и перемазанные грязью, точь-в-точь как шайка Бармалея из 66 Гуайболита. Поначалу-то все было нормально, воды было по щиколотку, лесной мох пружинил под ногами, но не проваливался, а вот потом началось, деревья стали попадаться все реже, глубина увеличилась, поверхность стоялой воды затянула ряской, так что ямы, встречающиеся на нашем пути, не было видно. Радовало только то, что фрицы за нами не сунутся, а если сунутся, то тут и останутся. Так что, переплыв реку, еще долго отмывались на том берегу и полоскали одежду, а чуть позже, недалеко от лесной дороги, чистили и смазывали оружие. Рассуждали так: раз стрельбы не слышно, значит немцы за нашими не полезли и помощь им не потребуется, а если они снимутся и пойдут в расположение, то мы к ним присоединимся, если же не пойдут, то почистив оружие, сами к ним пожалуем, а пока чистим, заодно и отдохнем. В принципе так оно и получилось, как мы и думали, только немного наоборот. Наши пошли и встретились с нами на дороге, только не в расположение, а уже из него. Наш отряд, прикрывающий брод через межу, сменили подразделение из 29-й краткой армии. Наши же отходили на станцию Жарковский, где и должны были ждать дальнейших указаний. Впереди шел первый мотострелковый взвод, а за ним катил наш противотанковый. Стрелковая рота пока передавала свои позиции, но вскоре должна была подойти и присоединиться к нам в деревушке Зекиево, где капитан Алексеев и планировал ненадолго остановиться на привал, а заодно и вставить пистоны некоторым инициаторам ночного кипиша. Хорошо хоть громоотводом послужил Серегин гонец, но и мне, конечно, досталось за инициативу, но командиры для того и существуют, чтобы держать в тонусе своих подчиненных, хоть и временных. Вот и сейчас, получив моральных звездюлей на свою дурную голову и сделав вид, что глубоко раскаиваемся, занимаем место в строю и идем навстречу своей судьбе. Часть вторая. Пролог. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 1 августа 1941 года. Утреннее сообщение 1 августа. В ночь на 1 августа продолжались бои на Новоржевском, Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось. Наша авиация, взаимодействуя с наземными войсками, наносила удары по мотомехчастям, пехоте, артиллерии противника и бомбила вражеские автоколонны с заправочными средствами. Действиями нашей авиации в Балтийском море потоплен один эсминец противника и двум кораблям нанесены крупные повреждения. Вечернее сообщение 1 августа. В течение 1 августа наши войска вели бои с противником на Парховском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. Существенных изменений в положении войск на фронте не произошло. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками продолжала наносить удары по мотомехчастям и пехоте противника и по его авиации на аэродромах. В Балтийском море нашей авиации потоплены сторожевой корабль и танкер противника в 5000 тонн водоизмещения, четырем кораблям противника нанесены серьезные повреждения. В воздушных боях 31 июля сбито 15 немецких самолетов. Наши потери 7 самолетов. Оперативная сводка за 2 августа 1941 года. Утреннее сообщение 2 августа. В течение ночи на 2 августа продолжались бои с противником на Новоржевском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками продолжала наносить удары по мотомехчастям, пехоте и артиллерии противника. Вечернее сообщение 2 августа. В течение 2 августа наши войска вели бои с противником на Парховском, Смоленском, Коростинском, Белоцерковском направлениях и на эстонском участке фронта. На остальных участках фронта происходили бои местного значения. В Балтийском море наши корабли и авиация атаковали 8 немецких транспортов, шедших под охраной 5 миноносцев. По предварительным данным, уничтожены 1 миноносец и 1 транспорт и повреждены 2 миноносца и 1 транспорт противника. Противник вынужден был повернуть обратно, не выполнив своей задачи. С нашей стороны потерь не было. Глава 1. Ответка по-европейски. Предупрежденный своим отделенным, страшный сержант Филатов развил бурную деятельность. Красноармейцы, находящиеся в его подчинении, усиленно окапывались неподалеку от берега реки, возводя неприступные рубежи на пути возможного продвижения противника. Увидев, что люди заняты делом, а не пьянством и развратом, ротный только погрозил Сереге издалека кулаком и, дав нам команду остановиться и рассредоточиться, приготовился выслушать доклад своего взводного. Ну, тут уж Филатов и блеснул красноречием, я аж сам заслушался, так он расписывал наши ночные подвиги, что мой взводный прямо рот раскрыл от изумления. Из его доклада выходило, что мы уничтожили роту солдат противника и захватили трофейного имущества и вооружения, еще на целую роту. Свои слова он подкрепил, вручив командиру трофейный ранец с зольдбухами и разными бумагами, а также показав на кучу трофеев, лежащую неподалеку. Не забыл он упомянуть и про нашу троицу, которая героически отбивалась от целой роты противника, прикрывая отход Тимура и его команды до самого конца, уничтожив при этом половину этой роты. В конце же доклада Серега сказал, что на той стороне обнаружено скопление войск противника, поэтому он и взял на себя смелость занять тут оборону и прикрыть место возможного форсирования реки неприятелем. Справедливости ради надо сказать, что место для переправы здесь было довольно удобное. С той стороны прямо к реке подходил лес, причем не заболоченный как везде, а нормальный, ну и просека через этот лес проходила в 300 метрах параллельно реке, выходя одним своим концом на дорогу. А тропа Хашимина, которую мы натоптали прямо к деревушке, являлась дополнительным бонусом для противника. Выслушав СТ, сержанта Филатова, капитан Алексеев объявил благодарность сначала нашей тройке Бармалеев, а потом, приказав первому разведвзводу сменить в обороне команду Сереги, построил всех и уже от лица командования поблагодарил весь личный состав. После этого, отпустив бойцов и оставив их командиров, начиная с сержантов, сказал следующее: «Повоевали вы хорошо, так что составьте списки всех, кто участвовал в бою, не забудьте также раненых и убитых. Особенно это касается пехотинцев, у вас и командир взвода и его заместитель выбыли из строя. То, что вынесли всех своих павших, за это тоже хвалю, негоже оставлять товарищей на поругание врагу. А вот то, что вы немцев за собой притащили, это конечно плохо, так как здесь я много бойцов оставить не могу, у меня приказ прибыть на станцию, так что старший сержант Филатов, остаетесь вместе со своим взводом и прикрываете дорогу, а также препятствуете врагу форсировать реку». «Понял», — говорит Серега. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» Влезаю я с инициативой. «У пехотинцев где-то в обозе заныкан трофейный миномет, а у меня трое бойцов умеют с ним обращаться, так что может забрать его, а я с бойцами останусь и помогу Филатову. Повозку с минометом я уже забрал», — вступает в разговор Иван. «Там практически 1,5 боекомплекта, так что можете готовить его к ведению огня хоть сейчас». «Хорошо, так и сделаем, готовьте миномет к бою, а пока ждем пехоту, весь личный состав взводов поможет вам выкопать окопы. Все свободны, идите, организуйте людей». Закончил разбор полетов ротный. В благодарность за мой энтузиазм, Серега выделил мне 2 своих минометчиков, оставшихся целыми и невредимыми, Михалыча и его заряжающего, так что вместе с водителем кобылы, нас теперь было 7. Остался я здесь, конечно, не без задней мысли, да и не без передней тоже. Положа руку на сердце, хотелось вдумчиво и не спеша разобраться с трофеями, да и настучать немцам лишний раз по сапатке, с помощью 8-сантиметровых увесистых аргументов, тоже бы не помешало, тем более это можно было сделать издалека. Во всем нажитом непосильным трудом, ни замшевые куртки, ни магнитофоны меня не интересовали, в первую очередь я хотел узнать, что же такое интересное было в грузовичке, потому что некоторые ящики мы даже и не вскрывали, да что там некоторые, практически все, что было в ящиках, от моего внимания ускользнуло. Я хоть и был в кузове и кантовал их по его дну, но кроме разгрузки времени больше ни на что не оставалось. Единственное, что я оставил в автомобиле, это несколько мотков с колючей проволокой, зато все остальное бойцы уволокли на своем горбу. Ну все это после, а пока посылаю Михалыча с бойцами искать и оборудовать место для огневой, напомнив при этом, что дальность у данного миномета будет поприличней, чем у привычного ему полтинника, так что к пехоте может особо не приближаться. Сам же пошел разбираться с нашим же трофеем, отобранным нами у Махры. В результате осмотра выяснил, что миномет был тщательно почищен, смазан и в разобранном виде уложен на повозку, где и пребывал вплоть до моего осмотра. Насчет чистки и смазки, видимо, ротный старшина распорядился, а вот для тренировок в стрельбе миномет ни разу даже не использовали, потому что все мины, которые мы им отдавали, были в целости и сохранности. Да уж, доверь дураку стеклянный буй, он его или сломает, или спрячет. Это я не про старшину, а про пехотных офицеров. Казалось бы, чего проще, дали тебе в руки оружие, которое увеличит огневые возможности твоей роты, так организуй процесс, пусть люди учатся, тем более специалисты-минометчики в подразделении есть. Нет, мы это уберем подальше, а вдруг кто сломает, а потом отвечай. Ладно, это все лирика, а пока едем на огневую, разгружаем орудие и часть боекомплекта и готовим это все к бою. С приходом стрелковой роты начинается новый аврал, по-братски делим трофей. Всех семерых пехотинцев, участвовавших в ночном разбое, наделяем трофейными пистолетами, а также ранцами с немецким барахлом. Некоторым особо отличившимся, отдаем их аж по два. Одному из пулеметчиков, взамен утопленного ДП-27, вручаем МГ-34 с полным боекомплектом и зипом. Парень толком не умел плавать, и когда мы в первый раз драпали через реку, чуть не утонул со своей железякой. Хорошо хоть рядом оказался сержант Бобриков, и вовремя нырнув, успел вытянуть его за ногу, пока тот не захлебнулся. Работу именно этого пулеметчика мы наблюдали, когда они валяли в дерьме взвод фрицев. Роте же перепадают почти все карабины, а также еще пара мгачей, с несколькими ящиками патронов и немного гранат. Со старшиной я особо поговорил насчет использования в бою данных агрегатов, и он заверил меня, что возьмет это дело на заметку. Не забыл я также и про своих братьев-пушкарей, загрузив в одну из повозок укладку с пулеметом, ну и тройной быка к нему в карабах, а также 4 ящика гранат, ну и 3 укладки противопехотных мин-лягушек, с металлическим ящиком для комплектующих к ним, на которые мне указал Серега. Этот змей, естественно, уже прошерстил трофейное имущество, да и немецким языком он владел, так что более-менее разобрался, где что лежит, но и по хомячьей привычке, кое-что вообще заныкал от командирского ока. Время у него для этого было. Да, чуть было не забыл, что пехотинцам, что артиллеристам, перепало по несколько штук немецких саперных лопат. Что ни говори, а большая саперная лопата гораздо удобнее для копания траншеи, в отличие от малой пехотной. Тем более места в повозках было, и на себе этот девайс не тащить. Оставив нам запас продуктов на сутки, отряд уходит, а мы продолжаем окапываться, правда, теперь уже без огонька, да и недолго. Линия нашей обороны проходит вдоль дороги, которая идет по лесной опушке, то приближаясь, то отдаляясь от реки. Сплошную траншею копать никто не стал, выкопали только стрелковые ячейки на одного человека, даже не соединив их ходом сообщения. Река здесь опять-таки выгибается дугой в сторону противника, так что наш берег ниже, зато ближе к дороге местность постепенно повышается, поэтому и занимаем позиции между рекой и дорогой, оставляя ее в тылу. Свой миномет мы поставили за одним из кустов и, выпустив несколько мин на нулевом заряде по другому берегу, пристреляли ориентиры. Это то, что должен был видеть противник, и что мы хотели ему показать. Настоящие же парные окопы разведчики копали на опушке леса, и хоть длина оборонительной линии увеличивалась, зато при наличии 5 МГ-34, причем одного из них на станке, разница в 300 метров была несущественна. Для миномета же мы выбрали закрытую огневую позицию на небольшой полянке, в глубине заболоченного леса, на расстоянии полукилометра от дороги, зато рядом проходила просека, на которой мы оставили повозку с боеприпасами, если что, будет на чем смыться. Дядя Федор не смог пройти мимо телефонного аппарата и катушки с проводом, когда мы, помножив на ноль фрицев, занимались экспроприацией. Ну а второй трофейный аппарат, так и остался на батарее, после боя в Жабоедово. Поэтому корректировать огонь можно было с любого места на переднем крае. Когда приволокли на огневую миномет и дюжину лотков с минами, я пошел выбирать НП, с которого Федор будет налаживать связь. Закончив с неотложными делами и озадачив людей оборудованием позиций, иду искать старшего сержанта Филатова, чтобы проверить имущество пионеров, да и обсудить дальнейшие планы не помешает. В результате я его нахожу в одной из избушек, в обществе симпатичной бабы-яги 30-летнего возраста и приятных округлостей, которой он якобы помогает готовить хавчик на всю нашу гоп-компанию. «Не помешаю?» – спрашиваю я, без стука входя в хату, низко нагнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку. «Да нет, что вы», – говорит хозяйка, поправляя на себе одежду. «Проходите к столу, скоро обед поспеет, засим и поснедаете». Серега же из-за спины хозяйки показывает мне кулак и делает большие глаза. А я вот как раз насчет обеда и хотел узнать, а то люди с утра не жравшие, то бишь голодные. Поправился я. «Ладно, пошли за личным составом», — командует страшный сержант, «не будем мешать нашему шеф-повару». «Ой, так уж сразу и в шефы записали», — зарделась повариха, смущенно отводя глазки в сторону. «Я всего лишь в бригаде лесорубов кошеварила». «Ну что вы, Настасья Филипповна, с вашими талантами непременно надо в московских ресторанах работать», продолжает ей льстить Серый. «Ага, судя по изумительному запаху, прямо в Астории, вспоминаю я известный фильм, и как там поужинал товарищ Шарапов». Глотая слюнки, с сожалением выхожу из избы, добрую половину которой занимает русская печь, на шестке у которой бурлят два здоровенных чугунка с борщом. Все-таки на дворе начало августа, и все секретные ингредиенты для приготовления этого блюда уже поспели, а то, что вместо говядины используется тушенка, так это тоже нормально, ведь сделана она из настоящего мяса, а не то, что в будущем, из отходов не пойми чего. Серега идет за мной и поэтому, придя на позиции, посылаем бойцов на обед, оставляя на месте только пару дежурных пулеметчиков, ну и боевое охранение, расположенное в одиночных ячейках недалеко от берега реки, будет питаться во вторую смену. Немцы пока особой активности не проявляют, да и по времени у них тоже обед, так что пока можно расслабиться и не держать людей в постоянной боеготовности. Мой НП всего в сотне метров от деревушки, поэтому, связавшись с Михалычем, оставляю на месте двух человек, а остальных отправляю на обед. Пара десятков заряженных и полностью готовых мин у нас приготовлена, так что в случае чего на первое время хватит, а потом и весь расчет будет в сборе. Разобравшись с личным составом, Серега приводит меня в сарай, где мы и начинаем чахнуть над златом. А почихнуть на этот раз есть над чем, даже и не верится, как мы могли столько всего утащить, но видимо сработала крестьянская жилка у большинства из красноармейцев, и они как муравьи перли на себе груз больше своего веса. Да и сравнивать предков с современными дрищами, которые большую часть своей жизни проводят за компьютером, зомби-ящиком, или за ящиком с пивом или с водкой, будет некорректно. Про старшие поколения я не говорю, люди трудились всю жизнь на производстве, и оставили там и свое здоровье, и молодость, а во что превратится поколение Next, хз. Ну, это я отвлекся, а пока открываем один из ящиков, и я подбираю свою челюсть, упавшую на пол. Там лежало 5 новых в заводской упаковке и смазки СВТ-40 и все прибамбасы к ним. Как говорится, сбылась мечта идиота. Где немецкие пионеры откопали этот ящик, и зачем возили с собой, я не знаю, но факт был налицо, так что теперь этот дважды трофей попал к нам. Ну и кроме этого были еще упаковки со шпринг-минами, пара ящиков с толом, целый цинк взрывателей ДЗ-35, как объяснил мне Серега, именно их мы вкручивали в колотушки, когда минировали подступы к деревне. Ну и так по мелочи, несколько метров Бигфордова и детонирующего шнура, и еще какая-то хрень, о назначении которой я даже не догадывался. Забрав с собой Светку, а все приблуды к ней сложив в свой вещмешок, выходим из пещеры Али-Баба и топаем на обед. Там уже священно действует с черпаком Серегина лесная нимфа, наливая каждому по полкотелка наваристого, охренительно пахнущего борща, издабривая его ложкой сметаны. Большая часть бойцов уже поела, так что присаживаемся за длинный дощатый стол, стоящий прямо во дворе под навесом, и одаренные щедрой рукой хозяйки своими порциями, начинаем есть. Хоть свежего хлеба и нет, зато с накрошенными в котелок сухарями, борщ кажется еще вкуснее. Для аппетита выпиваем по соточке, разбавленного водой спиритуса. Ну а после обеда уединяемся каждый со своей особой женского рода. Серега уходит в хату с Настюхой, а я иду к себе на НП, приласкать Светулю. Как говорят, оружие любит ласку, чистоту и смазку. После полудня мы разрешили бойцам отбиться, но прямо на позициях, выставив только караул. Сказав Федору, чтобы отдыхал, расстилаю на земле плащ-палатку и, произведя неполную разборку винтовки, очищаю ее от заводской смазки. Почистив Светку и смазав в нужных местах ружейной смазкой, собираю ее и, зарядив все 6 магазинов, которые я урвал, заваливаюсь спать в обнимку с винтовкой. К 7 часам вечера просыпаюсь и, попеняв дяде Федору, что не разбудил меня раньше, сполоснув морду лица, в первую очередь иду на пляж, чтобы пристрелять СВТ. Заняв одну из свободных ячеек, с помощью бинокля определяю расстояние до цели и, выбрав в качестве мишени одну из молоденьких осинок, начинаю пристрелку, после каждого выстрела наблюдая за результатами в бинокль. Пристреляв винтовку и выяснив, что на 300 метрах пули уходит немного вверх, ухожу разыскивать самого главного начальника, страшного сержанта Филатова. Расспросив разведчиков, где может быть их командир, нахожу его на наблюдательном пункте, оборудованном на одном из высоких деревьев. Не доходя несколько метров до этого места, присаживаюсь к березе и, закурив папироску, жду результатов, поглядывая на наших артистов, которые, сидя в окопчиках на берегу, усиленно изображали из себя раздолбаев, лениво несущих службу. В представлении у нас было задействовано 5 человек, которых мы меняли каждые 4 часа. Они должны были изображать отделение красноармейцев, занимающих тут оборону. Минут через 5 Серега спускается и, подойдя ко мне, стреляет папироску, а после пары затяжек, начинает разговор. В общем, где-то после обеда немцы зашевелились, сначала наблюдали за нашими клоунами, а потом начали подводить свои подразделения, а буквально полчаса назад по лесной дороге подвезли надувные лодки и выгрузили их в километре от нас, выше по реке. Я, конечно, выслал в ту сторону пулеметный расчет, на некоторое время он противника придержит, а вот потом его или закидают минами, или задавит пулеметным огнем, потому что с того берега до опушки, всего 150 метров, Гансов там около роты, так что давай будем думать, что делать.